и фотографии на задней, само собой гораздо моложе и с шикарной шевелюрой. «Автор криминального чтива», — пропел Ти-Джей. Фраза вряд ли понравилась бы Квентину Тарантино. В краткой биографии Негла характеризовали как бывшего военного корреспондента и репортера полицейской хроники, в настоящее время пишущего детективы. Он проживает в Скоттсдейле, штат Аризона, и является автором 13 документальных книг. Кроме основной профессии писателя, Негл в числе своих увлечений называет бродяжничество и страсть к сочинению устных историй. «Тем не менее, это далеко не все объясняет», — резким тоном произнесла Дэнс. «Что вы здесь делали? Каким образом появились рядом с зданием суда перед самым взрывом?» «Уверяю вас, я даже не освещаю побег. Я прибыл сюда пораньше, чтобы взять несколько интервью». «Не у Пэлла случаем?» — спросил Унил. «Он их не дает?» «Нет-нет, не у Пэлла. У членов семьи Роберта Хэрона. До меня дошли слухи, что они прибыли давать показания большому жюри». «А поддельный паспорт для прессы?» «Да, вы правы. Прошло уже 4 года с тех пор, как я в последний раз работал на конкретную газету или журнал. С тех пор занимаюсь только писательским ремеслом. Но без удостоверения представителя прессы вас никуда не пропустят. Правда, обычно никто никогда не смотрит на дату». «Почти никогда», — поправил его Ти-Джей с улыбкой. Дэнс перелистала одну из книжек. В ней говорилось об убийстве Петерсона в Калифорнии, имевшем место несколько лет назад. Книга производила впечатление добротно написанной. Ти-Джей поднял глаза от ноутбука. «Он чист, босс. На него ничего нет». «Я работаю над книгой. Все вполне законно. Можете проверить». Негл назвал им имя своего издателя на Манхэттене. Дэнс набрала номер крупного издательства. Ей ответила женщина, которая сказала: «О, дьявол, во что еще вляпался Мортон?» Но тут же подтвердила, что Мортон подписал контракт на новую книгу о Пелле. «Сними с него наручники», — попросила Дэнс Ти-Джея. О'Нил повернулся к писателю и спросил: «О чем же ваша будущая книга?» «Она совершенно не похожа ни на что из того, что вы читали раньше. Она не об убийствах, а о жертвах Дэниела Пелла, о жизни, которую они вели до убийства, и о нынешней жизни тех, кто выжил. Видите ли, в центре большинства документальных передач на телевидении и книг сам убийца и его преступления, кровавые, мрачные аспекты событий, в общем, дешевка, я это ненавижу. Моя книга посвящена Терезе Кройтон, той самой девочке, которая выжила, ее родственникам и друзьям. Называться книга будет «Спящая кукла», так когда-то прозвали Терезу. В ней также будет рассказываться и о тех женщинах, которые входили в семью Пелла, и о многих других его жертвах, на самом деле их сотни. Я сравниваю подобные преступления с камнем, брошенным в воду. Круги последствий могут распространяться практически до бесконечности». Негл говорил с сильным чувством. Голос его звучал, как голос проповедника. «В мире так много насилия. Оно захлестывает нас. Мы привыкаем к нему и перестаем замечать. Боже мой! Вспомните войну в Ираке, события в Газе, войну в Афганистане. Сколько сцен со взорванными машинами и со стенающими матерями вы увидели, прежде чем потеряли к этому всякий интерес? Когда я был военным корреспондентом и освещал события на Ближнем Востоке, в Африке и Боснии, я привык к насилию, перестал его замечать. Но вам не обязательно самим попадать в гущу событий, чтобы привыкнуть к нему. То же самое рано или поздно произойдет с вами, даже если вы останетесь в своей гостиной у экрана телевизора и будете смотреть новости и современные зверские фильмы с насилием, без реальных последствий для вас лично. Однако, если мы по-настоящему хотим мира, если хотим остановить насилие и бессмысленную бойню по всей планете, именно их последствия и должны ощутить люди. Ничего не изменится, если они будут просто таращиться на окровавленные трупы. Их внимание необходимо переключить на то, как зло меняет человеческие жизни. Первоначально я думал сделать книгу только о деле Кройтона, но потом узнал, что Пэл убил еще одного человека, Роберта Хэрона, и мне захотелось включить в свою книгу всех, кого каким-то образом затронула его гибель, друзей, родственников. А теперь я слышу, что появились 2 новые жертвы, 2 охранника. С лица Мортона не сходила улыбка, но это была печальная улыбка, и Кэтрин Дэнс почувствовала, что как мать и следователь по особо важным преступлениям, кому постоянно приходится сталкиваться с изнасилованиями, убийствами и самой изощренной жестокостью, она понимает и поддерживает его. Но здесь возникла еще одна сложность. Очень трудно отыскать жертв